Древность Конфуция – это, конечно, не действительная история и не идеи, записанные в книгах, а темный материк памяти, хранящий в себе семена воображения.